под музыку нормально телега так петляет. Не обращайте внимания, это часть оформления. Это часть музыкального сопровождения, скажем так. Вот это единственное, как может выглядеть нормальный русский солдат. Правильно, хедшот, правильно, блядь. Это вот единственное нормальный русский военный в таком вот виде. В лежащем и с протекающими мозгами. Вот это единственное, как он может нормально выглядеть. Алло. Алло, Ахпер, ты свою розочку дашь пощупать? Слышите, ребят, ты кто вообще? Ахпер, меня Владислав Цирулев зовут, я хотел бы тебя в задницу трахнуть. Да иди ты нахуй, ты Антон ебучий. Так за что, давай с тобой договоримся, я тебе заплачу. Я сейчас тебе в рот дам, пидор. Где? Не надо. Но я могу к тебе подъехать, тебя в жопу выебать, можно? Давай, подъезжаем, пидорас ебаный. Так то есть можно тебя будет в жопу выебать? Ты подъезжай, посмотрим, кто кого в жопу будет ебать. Не, пидорас. Вот смотри, если ты скажешь, что тебя можно будет в жопу выебать, то я подъеду. Да иди ты нахуй, гандон ебучий. Ну и понимаешь, я Цирулев Владислав, у меня как... Алло, здравствуйте, чулочная фабрика. Слышишь ты, чтоб ты мне пизду вырезал, ебаный ты, сука, пидорас, когда ты сдохнешь, блядь, чтоб ты больше не звонил, ебаный ты козел. Я бессмертен, я умираю, воскресаю. Слушай, оперативный дежурный. Да, здравствуйте, это ж казачество. Уебок узнал, походу. Вы придете? Говорите, я слушаю. Вы придете убрать в подъезде? Вы насрали. Я вас слушаю, говорите. Еще да, вы насрали в подъезде. Вы придете? Еще что? Ну так придете убрать? Ты сюда приходи сам. В смысле приходи. Приходить тебе, слышь? Ну ты постоянно звонишь. Ну да, звоню. Ты херню несешь откровенно. А скажите, а вот в казачество, когда посвящают, то в жопу сильно ебут или мягко? Слушай, дружище, я тебя очень бы хотел увидеть в своей жизни хоть раз, понимаешь? Да запросто, приезжай в Киев, слава Украине, увидимся. А, ты с Украины, да? Я тебя слава понял. Украине. Ну, как-то некрасиво, честно тебе скажу. В смысле некрасиво? Не приезжай ко мне, ты меня увидеть хочешь, давай приезжай. Да я ж тебе не звоню, ты мне не нужен просто, понимаешь? А ты мой телефон не знаешь, слышь. Ну, слава богу. Нет, так ты мне тоже нахуй не нужен. Однако ваши говноеды, послушай, ваши говноеды оккупировали мою страну, понимаешь? Хорошо. Поэтому... Своей жизнью живи в Киеве. Твоя... Не, я своей жизнью живу, пока вы, говноеды, не лезете в мою страну. Ах ты охуевший, не лезь к нему, блядь. Вы мне в хуй не впились, казаки ебаные. Это ж благодаря войне я могу вас эминировать и чего такого. И мне за это ничего не будет. Алло. Алло, Артур, здравствуйте. А я вот хотел бы с вами 2 часика заказать. Сколько это будет стоить? Я не понял, что заказать. Ну, вы тут на сайте интим-услуги предлагаете. Миньеты, классика. Сколько вот будет стоить? А классику или миньетик заказал? Да, не, он чтобы сделал, сколько это будет стоить? А он бы он заказал, сколько он бы сделал? Нет, за сколько он сделает? За сколько он сделает? Да. Да вы что, он такое заказал? Не, он не заказал, не, он предлагает услуги. Пошел нахуй, колдун ебаный! Пидорас! Бля. Алло. Так это вопрос цены. Я могу заплатить, много денег у меня есть. Сколько заплатить вам? Да ты что, Антон? Конченый ты что ли, блядь? Ты кому звонишь ты, блядь? Ну, Артуру. Ты понимаешь, кому звонишь ты, блядь? Алло, ну это я Артуру звоню, вы просто предлагаете услуги, я вот... Ну, секс-услуги вы вот предлагаете. А А зачем вы кричите? А как кричит моя прижимательная часть? Узнай, блядь, что кому звонит. Ну вы же сами анкету свою выставили, и фотки там где есть ваши. Анкеты, блядь, где? Ну на сайте геи-услуг. Ты упал, что ли, блядь? Не, ну реально, у вас тут эта анкета есть, ваш телефон указан. Кусками порежу, блядь. А за что? Я ж просто позвонил. Алло. Алло, да, так это, а сколько денег стоит? Я заплачу. Да пошел нахуй, ты нормальный, я конченый. Скажите, где ты находишься, а поеду, блядь. Да я честно, я первый раз, я ж не... Я ж не ругаться позвонил. Да, проститутке звоню, я ж не ругаться позвонил, я заказать сексу... Да я секс-услуги! Ну секс-услуги заказать, я не хочу ссориться, мне... Ну мне просто, ну хуёчек мой отсосать и это, и в задницу тебя вы... Не, я не буду, не, я... Я не пассив, я не пассив, я не буду сосать. Давай. Скажи, где ты находишься, я приду посмотрю, кто ты мне подключил. Я тебя, блядь, хочу, я. Хорошо, а сколько вызов на дом стоит? Я говорю, не было. А вызов на дом... Не, я... Смотри, ты где находишься? Товарищ человек, товарищ это, сочинявцы, я тебя посмотрю, что буду делать. Не, вот, а если я адрес назову, то это будет стоить денег каких-то, или ты... Это бесплатно будет, что ли? Ты, чувак, больше сюда не звони. Не, просто он секс-услуги предлагает, я хотел бы вот и встретиться и... Предложил ты мне, скажи, пожалуйста. Ну он мне на сайте секс-услуги написал, говорит, сладенький, давай тебе отсосу, ты мне понравился. Ты ебал ты что ли, блядь, или что, или тебя, не, блядь, ну... кто-то как блядь, алкаш ебаный, пошел нахуй. Еще раз позвонишь, блядь, пошел нахуй. Я блядь. Не алкаш, я колдырь. Это поэлитнее. Ну ты тормоз колдырь, пошел нахуй, забудь этот номер, блядь. Нет, ты так... Ты делался? А я денег заплачу, я денег, у меня денег много. Да у меня денег много, я денег дам. Слушай. Да. Это... Слушай, денег много, у меня тоже много денег. Нет, так смотри, я ему денег заплачу, просто пусть приедет мне диксакинг, сделает и это, и дырочку, да, розочку пощупать. Блэкстербургер, Арбат, номер, Роман, добрый день. Да, здравствуйте, это из сервиса Google вам звонят, Google Gay Places у нас сервис вводится, то есть места для геев, и мы ваш ресторан туда вносим. Хорошо. Чем могу помочь? То есть вы не против? А скажите, а вот сколько у вас геев обычно в заведении? 80% или 90%? Все, молодой человек, всего доброго. Шутка вообще неуместна и... Не, это не шутка, это не шутка. Ну, у вас же реально... Такой шутка далеко не... У вас просто, понимаете, у вас заведение для педиков. Не понимаю, не хочу, честно. Ну вы же... Блэкстербургер, Арбат, менеджер Роман, добрый день. Так, педик Роман, а чё ты трубку бросаешь? Ой, всё понятно, всё. Удачи. Тебе понятно. Я вот не понимаю жертв пранка, которые говорят, им не смешно. Вообще-то для жертвы пранка смешно и не должно быть. Я чё-то не понимаю. Тем более для сотрудников Реглин и Блэкстарбургер. Блэкстарбургер, самое главное, слушай. Да, это ж гей-заведение, правильно? Конечно. Вот, а вы как главный гомосексуалист заведения Блэкстарбургер, можете сказать? Да, все верно. Вот, сколько у вас по статистике геев вот посещает, помимо самого Тимати? Хотя да, Тимати, он пидорас, но может и гей, там не знаю. У вас по сути вопрос будет или... Да, по сути, по статистике вот, сколько вас геев посещает в зале? Ну, такую статистику не ведем. А, ну как это не видите статистику? Вы же знаете своего целевого потребителя. Ну, все верно. Ну, такую информацию я же тебе не расскажу. Это конфиденциальная информация. Не, ну просто статистика, чтобы мы понимали, в какую категорию вас именно отнести. То есть вот именно если по геям. Вы понимали, а вы кто? Представьте. Цирулев Владислав меня зовут. Цирулев Владислав, отлично. Да. Из сервиса Google. Вот мы разрабатываем сейчас приложение. Смешно, это что-то для... ты решил для этого? Для Инстаграма, что ли? Записать? Какого еще Инстаграма? А какого еще? Ну, для Инстаграма, по-моему, там, если что-то... Если у вас... Как у вас появится вопрос по сути, наберете. Да, есть, по сути. Хорошо, по сути вопрос другой, про Тимати. Он как любит? Он любит сверху или снизу? Братан, ну ты позвони ему, спроси, что ты мне-то звонишь. Так у меня его телефона нет, дела. Я бы ему позвонил, я бы его разъебал, эту макаку плешивую. Нет. А что он тебе сделает, если ты хоть скажи? Просто ну, так? Он поддерживает оккупацию других стран. Он шут Кадырова. Что еще? Он записал говноклип в поддержку Собянина. Он подлизывает Путину. Разница, братан, иди тоже запиши, что хочешь. Тебе-то какая разница? Не есть разница, понимаешь? В клептократическом государстве живем, а он его поддерживает всячески. Он поддерживает воры и мошенников. Да. Ты против? Что еще раз? Свобода слова. Я говорю, ты решил тоже в демократическом... Хорошо, свобода слова. Хай Гитлер. Это нарушение свободы слова или нет? Ну, ты же сказал, демократическое государство. Демократическое, по сути, да. Нет. Получается, если я буду ходить со свастикой и в нацистской форме и кричать «Хай Гитлер», это у меня свобода слова получается или как? Слушай, давай ты сам разберешься. Не, а почему, подожди, а почему нацизм запрещен, а путинизм разрешен? Я не могу понять. Ну, слушай, ну ты загугли, если ты разрабатываешь там приложение, там тебе больше информации дадут. Так информация, хорошо, вот скоро плешевую крысу Путина, смотри, скоро. Давай, до свидос. Подожди секунду, ты же это, вот охуевший. Вот ватники всегда так, знаете, вот когда чувствуют, что сейчас пизды получат, то сразу до свидос, вот. Умничать начинают, только им начинаешь это говорить дельное, то они сразу: до свидания, нам не интересно. Это наш маньямирок нарушит наши духовные скрепы. Ты нашу духовную скрепу разрушишь. Светоча царя батюшку обидишь, или там этого плешивую обезьяну Кадырова, блядь. Да. Алло, да, здравствуйте. Это же эксперт по всем вопросам. Да. А можете сказать, а вот почему Путин хуйло? Я тебе могу сказать. Ну. Ты ситуацию положишь и узнаешь. Как еще раз? 1020 положишь и узнаешь тогда, почему. А что это, только за деньги? Да. То есть, какой вопрос? Ну, есть объяснение, почему он хуйло, в принципе. Ну, конечно. Хотя бы намекните, это проблема медицинского характера или просто он долбоеб по жизни? Он разведчик американский. Ага, американский разведчик, я понял. Хорошо, а как настроить Android? Нет, так подождите, Америка это наоборот хорошо. Чего? Америка это же наоборот хорошо, а почему это он американский разведчик, но мы живем в говне? Потому что Америка все забирает себе, и я американцам хорошо. А ты же не американец? Ну, как сказать? Нет, так а я думал, наши коррупционеры в себе все забирают. Нет. То есть это все Америке идет, да? Америка вывозит? Да. Все деньги, конечно. Все с налогов все в себе вывозит, да? Деньги здесь ни при чем. А что она себе вывозит тогда? Все остальное. А все это что, женщин, что ли? Металл, нефть, рыбу, продукты. А что мешает тому? Хватит! Же... Тебе сказали! В смысле, ты что, охуел, слышь, отвечай мне на все вопросы. Ты эксперт, давай отвечай, блядь. Ну какие на все? Ну на все вопросы, на все вопросы, ты же эксперт, ты же Господь Зачем Бог. Зачем тебе это бесплатно, тебе не нужно? Так ты же Господь Бог, слышь. Тебе что, жалко? Да, Господь Бог. И я хочу тебя уничтожить. За что меня уничтожать? За то, что ты есть. А вот за что? За что воюют на Донбассе вот эти долбоебы, ДНРовцы? За что они воюют? Это не твой вопрос. Как-то не мой вопрос, мой вопрос. А вот так. Это Владимир Ильич Ленин написал бумагу и сказал: Донецкая область присоединить к Украине. Владимир Ильич Ленин. Вот. Причем не это до Ленина была вообще-то Украина. До Ленина была русская. Нет, это всегда это Украины. Была Украина. Нет. Пидорат. До Ленина. Нет, до Ленина Харьковская область. А? Хуй в рот. Соси хуй! Да чего? Не, я же это, я же говорю, что это, что до Ленина это была Украина. До Ленина Харьковская область принадлежала России. Не, Украине. Ты с кем разговариваешь? С дебилом каким-то, который себя богом называет. А зачем ты с ним разговариваешь, с таким дебилом? Ну, просто вот стало говорил. Интересно, что за дебил. Ты только что говорил, что я Господь Бог. Ну, так я просто увидел, что ты по твоим словам, что ты дебил. Есть такое понятие Киевская Русь. Россия. Да, так а Киевская, она при чем здесь... Не, если Россию в контексте Киевской Руси, я согласен, Харьков принадлежал России. Не буксуй. Украина принадлежала и полякам, и немцам, и русским. Так что иди-ка нахуй отсюда. Не, нахуй твоя жопа хороша. Ты тоже напоминай, если я что-то туплю. Да, да так а слышь, а можешь еще сказать, а почему Яся из барбершопа пукает влагалище? Слышишь, я тебе вот что скажу. Ты грязный хохол, звонишь белому человеку. Слава Украине. Какое ты имеешь право? Не, слава Украине. Какое? Так а слышь, а ты... Это я понимаю. Я белый хохол, грязный звоню грязному. Я грязному ты человеку позвонил. Грязный да. Хохол. Не, белый хохол, белый хохол позвонил Грубный, грязному человеку. Грязный, да. Жадный хохол, тупой к тому же. Звонишь, куда ты звонишь? Я тебя наебу! Я тебя наебу! Слушай, иди ешь свое сало! Я тебя наебу! Ой, Дима Компранкс мою любимую игру добавил. Реально, Kingdom Come это очень крутая игра. Алло. Алло, Леонид Аркадьевич, здравствуйте. А вы вот в бане вчера нахуярились и усы забыли. Это все? Ну, в принципе, все. Вы когда заберете или нам курьера отправить? Вас приветствует автоответчик. Все, короче. Ну, шляпу это Боярский. Алло, чулочная фабрика? Слышь, отъебись нахуй, ебаный ты, блядь, давай врот. Поговорим спокойно. Иди нахуй, блядь! Да спокойно поговорим, Фрося. Пошел нахуй, это твой друг, хуй, это твой блядь. Друг детства, это твой друг детства, Фрось. У меня мама, дух поселился этого ополченца. Дима, дело в том, что на Донбассе воевал. У меня вот этот Владислав, который у меня сейчас, то он был, да, моим любовником. Мы в ДНР вместе воевали. Но его убили. И чтобы сохранить себя на память, я взял домой его череп. Но потом начал приходить его дух. Я череп закопал, но оно не помогло. Это платные услуги для того, чтобы отправить его в мир иной и убрать с вашего дома. Вы готовы на это? Ну да, в принципе, готов. Мы в ДНР воевали, мы там денег нормально так, много кинутых квартир было, то мы золотишком разжились, тут продам в случае чего. Угу. Да, а вчера... Ваш обряд стоит 190 тысяч. Так, 190 тысяч, я понял. А в обряд, скажите, а Диксакинг входит еще? Вот вы как экстрасенс. Кто? Диксакинг, вы должны знать, это такая... По изгнанию духов. Ну, естественно, мы убираем духа с вашего дома. То есть Диксакинг делаете? Конечно, ставлю защиту, убираю духа и возвращаем его на его место в потусторонний мир. Вам нужно будет сходить кое-что сделать там, где вы закопали его череп. Угу. А это все в телефонном режиме или как? Да, это в телефонном режиме. Я понял. А как вы диксакинг по телефону сделаете? Я делаю все онлайн. Мне не нужно вас видеть. Мне нужны ваши цифры. Нет, знаете, так а вы что ж, вы шарлатан получается, а диксакинг, он только вживую же делается, диксакинг. Слушайте меня, вы знаете, что такое нумерология? Да, представляю. Вот раз вы знаете, что такое нумерология, то вы должны понять, что с помощью цифр можно делать все, что угодно, как хорошо, так и плохо. Так а как вы меня цифрами сделаете диксакинг? Да зачем мне он нужен, ваш диксакинг? Ну, диксакинг в плане, это же в услугу входит. Вы мне должны диксакинг сделать. Я открою портал, и он уйдет от вас. А диксакинг как сделаете? Обычно, онлайн. То есть это я буду смотреть, и вы как бы будете... Не так... Это же нужно вживую делать. Нет, это не нужно делать вживую. Это можно делать как угодно. Так все делают вживую, вы шарлатан получаетесь. Кто вам сказал? Ну вживую диксакинг же делают. Нет. Мне нужно открыть порталы. Во-первых, при вас ни один мастер магии не будет открывать порталы никогда в жизни. Нет, так это открыть портал, я понимаю, а диксакинг сам по себе. Да нахер он не нужен, диксакинг. Диксакинг, ну сакадика. Я сделаю все без этого. Нет, так вы понимаете, что такое диксакинг? Вы вообще знаете, что да такое? Да мне он не нужен. А вы знаете, что это такое? Мне он не нужен. Вам он не нужен в вашем случае. Вам нужно просто, если вы не сумасшедший сейчас в данный момент, и если вам просто не заняться, вот если вам нечем заняться, вы мне скажите, мне нечем заняться. Не, мне есть чем заняться, я вам заплачу. Мод. Я вам заплачу я за... Я делаю мод. Хорошо, обряд сквирта вы делаете? Да мне не нужны ваши сумасшедшие обряды, которые вы просто вычитали. Где-то. Да я не вычитал, мне делали диксакинг много раз. Вот вы должны тоже мой членчик в рот взять и его поелозить. Да пошла ты нахуй, соска ебаная. Нахуй пошел, пидор. А за что вы так на меня? Вы же экстрас... Иди нахуй. Вы же маг. Как вы так разговариваете? Вы же духовная личность. Да пошел нахуй. Да ты шарлатанка, слышь. А, бля. Еще одну в коллекцию к Светке пойдет, блин. Иди нахуй. Алло, связь оборвалась, алло. Иди нахуй. Да зачем вы так? Я же ваш клиент, вот я так. Вам деньги заплачу. Ты хуй-то. У тебя денег нет, понимаешь? Да есть у меня деньги, вот я заплачу, предоплату. У тебя их нет. Пошел я предоплату нахуй. Сделаю, предоплату. Диксакинг, да, сакадика. Можешь сделать сакадика? Вот, сколько сделай, стоит? Сделай себе это, ты соска ебучая. Не, слышь, маньяк. Ах ты шалава, блядь, я тебе сейчас анафеме придам, слышь. Хуй тебе в рот. Я тебе сейчас анафеме тебя придам. Хуй тебе. Нет, ни хуй, я тебе сейчас... Ладно, не будем ее доебывать, оставим ее еще на потом. Консуэлла. Зовут Консуэлла. Такой, кстати, знаете, сделан нормально сайт... Не, ну, разводит, наверное, по-дорогому, в принципе. Ясновидящая в седьмом поколении. Ебать. Я не знаю, кто у меня прадеды, прабабки были, она в седьмом поколении. Вот, ребят, кто из вас знает свое седьмое поколение, напишите в чат. Вот реально, есть ли такие люди вообще? Хотя да, там это, допустим, в Германии... ССовцы, они должны были доказывать свою родословную, аж там до какого колена, ну да, до седьмого поколения. Алло, это Жек? Слышь, пидор ебаный, чтоб я выебала тебя в рот, чтоб ты мне фекеля сосала, ебаный твой рот. Хорошо вы так, давайте поговорим мирно. Мирно поговорим. Как ты мне, блядь, нас охуел, ебучий твой рот? Да я поговорить. Поговорить. Сука, сдохнешь, ёбаный ты козёл. А я поговорить хочу спокойно. Да ты нахуй, сука, пидорас ты ёбаный. А я поговорить спокойно хочу, когда вы отопление включите. Ты ебачий, блядь, салава ты, салава. Да когда, ну скажите, когда вы включите отопление? Ты нахуй, ёбаный козёл, блядь. Ну давайте спокойно поговорим, ну чё вы кричите? Алло? Алло, Лен, бояру на похмел будешь? Что-что? Боярышник и огурчик на похмелиться будешь? Вас приветствует автоответ. Все, короче, слилась. Короче, с Малышева недавно прескверннейшая ситуация была. Она в аэропорту навалилась какое-то... растворителя горести и печали, в общем, да. Начала пьяные какие-то видосики записывать. Ну, в общем, у нее, да, проблемы с алкоголизмом. Да ну нахуй, блядь, это чё за хуйня, это шутка какая-то, что ли? Да ёб твою мать, блядь, охуенно, пиздец, блядь. Вот это ты горный хер мочишь, конечно, пиздец, поебать. Ебать-ка, блядь, это ты мочишь, конечно. Вот это охуел меня слушать сейчас мою матерщину, вот это ебануться, блядь. Поздравляю тебя с хорошей работой, горный хер. Что я могу еще сделать, блядь? Горный хер, 40 тысяч. Я желаю, чтобы ты столько в день зарабатывал. А то и больше. Нихуя себе, вот это дед нажрется, блядь. Все, я, короче, ухожу в запой, я ебал это все. Я ебал и бабуха. Собака-муха. Реально, я, короче, я в запой ухожу, блядь. Все, ребят, пока, блядь. Стрим заканчивается, я в запой пошел, блядь. Нихуя себе, горный хер, ну ты мочишь. Спасибо тебе огромное за... Ты шо, блин, это у меня сейчас это, пердак подгорел. Прикинь, как у пердака сейчас. В прошлый раз было 20 тысяч, теперь 40. Он это, на дистанцию два раза больше сейчас полетит, блядь. Нихуя себе. Дим, компранкс, это не шутка, это реально, что ли? Пиздец. Да-да, это вообще, конечно, дед охуел с такого расклада. Не, Дима пишет, что реально, что это реальный донат, конечно. Ну, ребят, давайте я сегодня стрим на час не продлю, но в субботу я могу выйти в эфир. Давайте в эфир и без донатов, без ничего я проведу в субботу эфир. Договорились с вами? Слышь, уёбок. Рецепт пидор ёбаный. Передай привет горному херу. Передал уже. Да передай еще раз, нормально. Чё, ты так жопы сесть, что ли, блядь? Не, а просто вот горный, скажи, горный хер, спасибо за донат. Чё ты, блядь, я хотел пробить твой номер, я тебе твой рот... Ну можешь перезвонить, могу, можешь перезвонить на этот номер. Львовский отдел полиции, слушай, Белов, чем могу помочь? Да, здравствуйте, тут Леонов спрятался у меня в голубятине. Он в отпуске. Ну он в отпуске, да, так он напился. А чё вы мою внучку обматерили? Слушай, иди нахуй, ёбаный цирот! Ну мою внучку зачем вы обматерили? О, добрый день. Да, добрый день, а мы шляпу рептилоидов допотопных нашли, вам интересно? Ну, а еще лучше интересен зеленый хуй в твоей жопе, вот, и в манде твоей матери, которая выхаркала такого выблядка, как ты. Ты нахуй еще не собираешься да пойти? Да слышь, ты, старый, короче, хуй урод, соси, блядь, дебил. Старый урод, блядь. Хуй соси, блядь, слышишь? Нинтяра гнойная, чтоб прокляты были твои дети, да твои внуки, твои предал, предки. Я тебя анафеме предал, слышу, ёбаный. Мразь ёбаная, мразь недоёбаная. Будь ты проклят, твои дети. Я за такие будь слова, слышишь, будь прокляты твои дети, будь прокляты твои я предки. Я пойду сейчас тебя ебану, сука, блядь. Не ори ментовская тут, блядь, мразина тупорылая, блядь, падаль, сука. Ментовская гнойная падаль. Будь ты мы проклят, тебя свяжем. Выводок. Мы тебя свяжем! Мы тебя свяжем и на зону посадим. Ты что, хуй проглотил, ебали? Будешь, будешь на зоне петухом, понял? На зоне петухом будешь. Будь ты проклят, мразь ебаная. Будь ты проклят, и все твои дети прокляты. И все твои внуки прокляты, и пусть они сгниют вместе с тобой, урод недоебанный. Соси хуй дохлого татарина. Соси хуй дохлого татарина. Блин, сбросил. Это его попаяло сегодня. Охуеть. Соси хуй дохлого татарина. Сдохни, выбредок. Соси хуй дохлого татарина. Чтоб тебе башку перековыряло на бок. Я тебе сказал. Давай спокойно поговорим. Давай спокойно. Да ёпта. Давай спокойно поговорим. Ты сдохла в твоей выбредке все. И выбредки твоих выбредков. Спокойно поговорим, давай. Падаль, блядь. Давай спокойно поговорим. Не ори, чучело. Сдохни, выбредок. Ты сегодня ночью должен сдохнуть. И сдохнут твои дети, и сдохнут твои внуки. Мразь недоебанная. Спокойно поговорим. Ментовская гнойная падаль. Да слышишь ты, дебил, чё ты так бомбишь? Львовский аэрополит, слушай, Глеб, чем могу помочь? Леонов у меня в голубятне, можете прийти его забрать, пожалуйста? Он у меня в голубятне спрятался. Уважаемый, вы когда успокоитесь, а? Неуважаемый, а любезнейший. Смотрите, ну, любезнейший. У меня, когда успокоитесь? У меня голубятня на крыше дома моего. Мне прям вот хочется приехать к вам, посмотреть вам в лицо. Зачем? Ну приедьте, ну, приедьте, улица скажи... Строителей, 1А. У меня на крыше расположена голубятня. Всего доброго. Ну подождите, ну это, а голубятня, ну... Алло, слушаю вас, отдел полиции. Алло, да, меня мама побила. У нас это, у нас кошка есть дома, кошка. И мама меня застала, что я с ней сексом занимаюсь, и она меня побила. Кровь с головы течет, меня Цирулев Владислав зовут. Давайте приеду, запишем пожалуйста. Ваши данные, как вас зовут? Цирулев Владислав Александрович. Как фамилия? Цирулев Владислав. Я инвалид, у меня с девочками не получается. И мама что сделала? Она меня побила. Она взяла сковородку и меня побила по голове. Хорошо, направим сейчас. Пожалуйста, приезжайте, она говорит, что убьет хорошо. Меня. Хорошо. Хорошо. Пожалуйста, не задерживайте. Ждите, ладно, сейчас подъедем. Пожалуйста. Что Цирулев жди гостей, бля. Алло. Давай ебаться. Господи, придурок. Не, ну мы же... Алло. Что-то Виталька не рад меня слышать. Алло. Алло, здравствуйте, я вот звоню по поводу услуги снятия порчи. Что у вас с голосом? Ну, это у меня голос естественный такой, я просто инвалид. А почему вы думаете, что у вас порча? Ну, я уверен, у меня дело в том, что появился циррулез яичек, это очень редкая болезнь. Как? Как еще раз? Циррулез яичек. А у вас инвалидность по какому поводу? Ну, у меня косоглазие и голова вмятая. Но то еще и голосовые связки, да. Это какое у вас заболевание? По какому заболеванию? У меня просто есть медобразование, как бы по другой немножко специализации. Да, я понимаю. Я занимаюсь психотерапией, поэтому я так подробно спрашиваю. Мне врачи приписали аутизм. И инвалидность просто врожденные дефекты, потому что папа был алкоголиком. Меня зовут Цирулев Владислав, я вот в ДНР воевал, и там вот был парень у меня, но он ко мне охладел. Вот. И кто, я... парень охладел? Да, парень ко мне охладел, и я к нему начал именно домогаться его, потому что я подумал, его нужно взять силой. И он сказал, что он пойдет к гадалке и меня проклянет. И после этого у меня появился циррулез яичек. А вы не традиционной ориентации? Ну, да. Я же это Владислав, да, из Казани изначально, вот. Меня дело в том, что в школе, понимаете, меня в школе били, а однажды меня изнасиловали. И как мне, вас зовут? Мне как было интересно. Зовут? Цирулев Владислав Александрович. А у вас вообще дееспособность-то есть? У вас есть паспорт, например, там? То есть вы можете... Я же олигофрен. Как может быть паспорт у олигофрена? Ну, вы же скажем хорошо, так... Хорошо, а как вы тогда могли служить? Вы говорите, вы служили... Так в ДНР я служил, в ДНР там всех берут. Там неважно, кто нас послали в аэропорт штурмовать аэропорт. Один я живых остался. Я просто убежал на полпути, у меня трясучка началась, мне когда дали лопату, сказали, иди киборга, вали. У меня трясучка началась, и я обосрался. В прямом смысле обосрался и убежал. Я вас понял, я вас понял. Я так, остался смотрите, живой, да. Я не знаю, как мне с вами работать, у меня услуги просто платные, да? Я заплачу, я в ДНР, я там много сокровищ, я много чего наворовал, то есть у меня есть. У вас WhatsApp есть на телефоне? Нет, там не сказали, что типа даунов не принимают, меня забанили в WhatsApp. Я с девочкой познакомился в интернете, а она оказалась транссексуалом, и она меня изнасиловала жестко, то есть связала меня и изнасиловала. Да, у нее член был 20 сантиметров, представляете, такое редко встречается. И вот... Не повезло вам, не повезло. Но я немножко как-то подохерел, честно говоря, от вашего звонка. Девочку-то Инна зовут, если давайте-ка, что. Давайте-ка я подумаю и вам позвоню, ладно? Так, хорошо, а скажите, у вас голос очень приятный, а вы диксакинг делаете за отдельную плату? А что это? Ну, диксакинг. Сакадика, это такое... Шаманский метод снятия порчи. Это все делается по-другому. У меня... Вы вообще из дома-то выходите? Да, конечно, выхожу, но у меня, говорят, квазимода и камнями бросаются. Диксакинг, это когда берут член в рот и его елозят. Ну, это вы что-то перепутали, наверное, номер телефона. До свидания. Не, ну подождите, давайте договоримся об услугах. Пришлите мне сначала свою фотографию. Фото. Мне ваш, скажем так, стиль подачи, у меня есть такое ощущение, что вы немножко играете. Вот. Что-то вот есть какой-то наигрыш. И вообще как-то вот, ну, знаете, я привык работать с дееспособными взрослыми людьми, которые отдают себе отчет. Я взрослый, мне много лет. Я в ДНР служил. Я же служил я все-таки. Я вас понял. Ладно, мужчина, присылайте мне фото. Я подумаю. Если мне духи разрешат с вами заниматься, я вам позвоню. А если не разрешат, не позвоню. Пальцем будут грозить, говорят, не разрешаем работать. Если бы я был шарлатаном, я бы даже говорить об этом не стал, и даже ваше фото не попросил. Понимаете, мне надо подумать. Вот вы приходите к врачу, он говорит, дайте я подумаю. Вот я хочу подумать. Не, может он быть, никогда, вам... он всегда оказывает помощь врачу. Он говорит, косоглазый мальчик, надо помочь. Это какой вам врач такой говорит? Проктолог мне так говорил. После изнасилования пошел он и сказал, даже денег с меня не взял, то есть он мне там все зашил, Я вас услышал. Да, я вам сейчас фото скину. Я думаю, не стоит. Не, я скину. Сейчас, ребят, так, заказы, следующий заказ, это был Якубович, да? Вы за кого голосуете? За Яныкевича, за... Яныкевича, за Якубовича, да? Голосовал за Яныкевича. Якунович. За Виктора Якуновича. Якунович. За этого, как его, Якубовича. За Якубовича. За Якубовича, наверное. За этого, Янкевича, или как его. Да. Алло. Алло, Леонид Аркадьевич, так вы усы заберете свои или оставите в нашем музее? Все. Что еще раз? А я бы советовал думать не спинным мозгом, хотя бы время. Какой он, сука, этот сноб ебаный. Так, Гузеева. Алло, алло. Алло, Ларисочка, здравствуйте. Как ваше здоровьице? Алло. Да, кто это? Извините, кто это? Это Максим Масальский. Я вашу передачу увидел и хочу на вас жениться. А то у меня кроме духов костлявых никого нет. А знаете, хочется листа точного. Она сбросила. Она просто это, она к пранкерам уже привыкла и неоднократно звонят. Алло, алло, здравствуйте, это Максим Масальский. Давайте поженимся. Вы идиот? Я проебу ваши старые ляхи как следует. Все, она снова сбросила. Алло, это молдавская пизда? Фрося. Да. А Миша опять насрал в подъезде. Миша опять в подъезде насрал этот уебок тупорылый. Иди убери за ним. Где он? В подъезде, на улице маршала Власова. Он стеклотовары пошел покупать, и вот эту тару. Кротов, кролов, коровки картонные. Слышишь ты, картон, иди нахуй. Да сама пошла нахуй, слышишь. Иди нахуй, не звони, блядь, ебаный пидорасы, блядь. А что ты моего внука обижаешь? Пидорасы вы, ебаные пидорасы. Что ты моего внука обижаешь? Иди нахуй, ебаный хворот, ебала я твою маму, сука, пидорас, блядь. Ты охуела, старая? Сука, ты хрипатый, блядь, пидор ты, ебаный. Тебя в горло ебут, блядь, что ты хрипишь, блядь. Да нормально у меня да горло. Хуй, блядь, старуха, блядь. Слышишь, ты хуля моего внука оскорбила. Давай Панина хули, хотел Панина набрать. Давай Панина хули. Алло. Алло, Алексей, здравствуйте. Алло, Алексей, меня Семен Чайка зовут. Я продюсер группы «Руки вверх». Не слышно алло. Вас, прошу прощения. Я продюсер группы «Руки вверх», Семен Чайка. Я прошу прощения. Вы не могли бы выступить на нашем концерте, Алексей? Прошу прощения, я не слышу вас. Алло. Алексей, алло. Что у вас по слухам? Вы больше уже да смотаете. Он пиздит, можешь его хуями просто крыть даже. Алло. Алло, мы дело в том, что ваш глаз покрасили. Я понял, Федрила. Ты проснулся, Иван, блядь. Но у меня разговор твой голос тот записан, пидорас. А что мы своим... Просонья. Сынуля, если бы я знал, что ты пидорас ебаный, родишься такой, я бы тебе... Не, послушай, я бы тебе, блядь, не сказал бы этой пидорасе ебаной, которую я ебал. Я бы сказал ей, сука, блядь, обосел из этого чма, блядь. Из этого ебаного козла, блядь, не родится никто, пидорас. Ебаный, если бы я знал, сука, ебаная, блядь, ты курва, блядь. Сынок, ты что делаешь? Блядь. Я к тебе лезу, я твою что маму ли? Ебал, ты что блядь? Названиваешь? Не стыдно тебе? Я маму твою ебал, козел ебаный, блядь. Разве ты не знаешь, тебе? Блядь? Мама тебе не говорила, разве? Еблан, сука, блядь. А? Заеби мать ну, свою. Я маму твою, да нет, заеби маму я уже мать не свою, смогу. Проклятый. Не-не-не-не-не-не. Я твою маму и в рот, и в шопу, ты высосешь, блядь, ебал. Гной. Ты у мамы спроси, блядь. Я ее в рот и в жопу, она стонала, блядь. Проеби Борова своего 200-килограммного. Она стонала, блядь. Она стонала, блядь. Я как приду с топором, как ебану твою мать, нахуй. Она лежать будет, корова пердунья. А я ее нахуй в жопу, блядь. Ну если б я знал, блядь, что даже через жопу, блядь, рождаются такие пидорасы, блядь. Блядина, закройся, блядь. Короче, что мы с твоим глазом делаем? Что мы с твоим... Иди нахуй! Здоровый глаз! Ты. Твой глаз! Что мы с ним делаем? К слуху. Так, это вас из дурки беспокоит? Вы когда к нам придете на обследование? Поражен вашей зависимостью от моей славы, моего величия и здоровья. Не, а только от здоровья. Мне ваше душевное здоровье... Бля... Ай, ебаного ты, сука. Пораженом. Ролик о голубе Наташи, блядь. Так, ну интересно. Давай посмотрим, Дашкевич. Все, я это ставлю, ребята. Я в короче. Где Наташа какая-то застрыха. Это ж такая для меня застрыха. Ебнешься просто. Наташа, такая для меня застрыха. Ёбаный рот, Наташ, опять нахуярилась. Наташ, ёб твою мать. Пиздец. Наташа. Ёб твою мать, Наташа, how you understand, ты где, блядь? Пиздец, не понимаю нихуя. Реально, блядь, пиздец, какая из них Наташа, я тоже в охуенезе. Кто это к нам пришел в салон красоты? Элла, да. Ой, Наташ, пипец, тебе дверь открыть. Наташ, заходи, давай, заходи. Наташа, ёб твою мать. Ёб твой! У Наташи началась анорексия. Не, она стала анорексичкой. Пиздец, сразу видно, подписалась на паблик. Бля, я трансом сегодня завтыкал позвонить. Смотрите, Наташа какая-то... Короче, да, ребят. Все, ребят, всем большое спасибо за поддержку. Еще раз спасибо большое Горному Херу, ну и остальным топ-донатерам, особенно Диме Ли, Диме, Митяю, Демона Ада, Ро и всем остальным. Спасибо вам, ребята. Да. Обосранные голубя. Короче, с голубями будем еще что-то придумывать. У меня как вечер начинается, то я что-то придумываю интересное. Все, ребят, всем спасибо. Давайте, хороших вам выходных. Давайте, до вторника. Всех тем целую, пока.